Мне поклоняется старенький карлик, жадный, тщедушный, немного больной. Он шепчет мне в уши: о, моя дарлинг, я твой, я весь твой, я буду с тобой. Я от мерзения тихо икаю, и карлика бью под столом каблучком. Он с визгом от боли надрывно летает и злобно глядит, словно тычет мечом. Цеплялкой мой локоть шелку. Мечтаю, как стукнула б мерзкого палкой, но тянутся руки к его кошельку. Я не желаю, однако, работать, на службу ходить, это не для меня. Но есть у меня один идиотик, и деньги ему не нужны, в том уверена я.